Дэн, Билли, беги. Глава 1. Звук сирены долбил по мозгам, мешая связно мыслить. Повсюду мигали красные лампы. Я смотрел сквозь прозрачное стекло, и никак толком не мог осознать, что именно я вижу. Какие-то штуки, похожие на таблетки. Нет, не таблетки, капсулы. Точно, вот только здоровые. И стояли они практически вплотную друг к другу, в несколько рядов. Я перевел взгляд вправо, а потом влево. Много. Мне вдруг стало интересно, что это за штуки такие. Я внимательно вгляделся в ближайшую, и тут меня словно током ударило. Через прозрачное стекло на меня смотрел какой-то мужик. Мужик, который был внутри этой самой капсулы. Я забегал глазами по сторонам. В каждой капсуле кто-то был. Да я же сам в капсуле. Ворвалась в мое шокированное сознание мысль. Я попробовал пошевелиться, но у меня ничего не вышло. Все, на что меня хватило, это двигать глазами. Внезапно, боковым зрением, я заметил что-то яркое. Скосив взгляд в сторону источника, я пытался понять, что там происходит. Только спустя несколько минут я осознал, что яркое сияние – это огонь. Огонь, огонь. Пожар, мы горим, свечение приближалось. И тут до меня дошло, что картинка перед глазами сильно трясется. Но почему? Я же вроде не шевелюсь. Так в чем же дело? Огонь приближался. Я перевел взгляд вперед, давая глазам отдохнуть. Лучше бы я этого не делал. Стена за капсулами, на которые я смотрел, начала краснеть, словно ее кто-то нагревал. И тут до меня, наконец-то, дошло. Мы, мать его, падаем. Не знаю, что произошло и кто виноват, но, вместо того, чтобы плавненько приземлиться на поверхность нового, гостеприимного мира, мы падали. Как я понял, что мы именно падаем? Да тут не надо обладать высоким показателем IQ. Сквозь дыру в обшивке, в которую только что вылетело сразу с десяток капсул, я увидел небо. Красивое, голубенькое. Облачка, опять же, беленькие. Это хорошо. А вот то, что наш корабль разваливается на куски, это ни хрена не гуд. Это просто ахтунг. Мы все умрем. Мне было страшно. Нет, я был в ужасе. И да, признаюсь, я смолодушничал. Не желая смотреть на происходящий вокруг звездец, я закрыл глаза. Конечная, мля. Добро пожаловать. Будет весело, говорили они. Вот только мне, почему-то, не хочется смеяться от слова совсем. Брать под свой контроль город сложно. Еще сложнее сделать это так, чтобы все вокруг этому радовались. Фантастика. Зубарев понял, что он уперся в свой потолок. И виной этому был, в том числе, некий пахан со своими людьми. Они влезли во все теневые сферы города. Ему подчинялись все, начиная от мелких карманников, заканчивая торговцами контрабандой. Проститутки, скупщики краденого, грабители, медвежатники, все они были головной болью Зубра. Его диверсанты, задача которых состояла в том, чтобы взять теневую жизнь города под свой контроль, облажались. Точнее, не совсем так. Они еще пытались удержать под своим контролем хоть что-то, но все шло к тому, что люди пахана вытеснят их отовсюду. Решить вопрос, в теории, было можно. Для этого требовалась сущая малость, разрешение правителя города на полную зачистку. Вот только время шло, а разрешение никто не выдавал. Причина была банальна. Слишком много не самых последних людей города получало небольшой гешефт за то, что закрывали глаза на некоторые незаконные вещи. Подполковника такой порядок вещей не устраивал. Ему нужна была репутация, ему и его людям. И он знал, как можно это устроить. Основной упор он делал на своих диверсантов. Те собирали компромат, а если не могли найти ничего предосудительного, то создавали его сами. Кого-то Зубр убирал, кому-то помогал, делая своим должником. Количество папочек, содержащих интересную информацию, росло, как и число обязанных ему людей. Не будь этого мутного пахана, и все было бы в разы легче. А так, ему постоянно приходилось учитывать, что он не единственный человек, который разбирается в грязном бельишке местного бомонда. В один из дней в город пришел ничем не примечательный караван, один из десятков подобных. Вот только его содержимое, зелья, причем такие, о которых никто даже не слышал. Зубр тут же отдал приказ скупить все, а заодно договориться об эксклюзиве. Он даже был готов покупать чуть выше рыночной цены. Благо, деньги были. Захват власти прошел как по нотам. Даже обошлось почти без жертв. Просто на одном из собраний городского совета Зубр убил мэра и занял его кресло. Нет, конечно же, он провел голосование. Вот только две трети совета либо были его должниками, либо им до этого ясно дали понять, что если они в нужный момент не примут правильное решение, то их секретики перестанут быть таковыми. Охрана совета на убийство мэра отреагировала никак, учитывая, что она полностью в этот день состояла из людей подполковника, то ничего удивительного. Когда все формальности были утрясены, и Зубр официально стал мэром, ему начислили сразу 2500 репутаций. В этот же день произошли кадровые перестановки. Свои люди были поставлены на все, хоть сколько-нибудь значимые, места. По 500 репутаций были начислены новому казначею, главе тайного сыска и начальнику стражи. Чуть меньше получили новоиспеченные ключник, синишаль, главный конюх и десятки других. Зубарев не забыл ни про кого. А потом начались долгожданные чистки. Имея в руках административный ресурс, бывший подполковник развернулся вовсю. Все диверсанты были приняты в отдел тайного сыска. Задания, выдаваемые на зачистку города от криминальных элементов, выполнялись с невиданной доселе скоростью. Чертов вояка достал. С того самого момента, как он узнал про пахана, он начал его давить. Главарь бандитов, вырвавшийся на свободу с проклятой шахты, такое не любил. Пахан пытался огрызаться, устраивал поджоги и погромы, вырезал малочисленные отряды стражи, устроил несколько покушений на важных людей, даже попытался надавить через купленных членов совета. Вот только ничего не помогало. В городе появился новый шериф. Зубр пер на бандитов, как локомотив. И в какой-то момент Пахан ясно понял, что этот городок тесен для них двоих, и ему придется отсюда уйти. От этого он дико взбесился. Мало ему было неудач с Дэном, который каким-то немыслимым образом смог сделать так, что оба барона, даже не дойдя до стен его замка, повернули обратно к себе. Так еще и это вот все. Как назло, до сих пор не вернулся отправленный к Дэну нож. Без помощника было как-то неуютно. Пахан привык, что этот туповатый с виду бугай всегда рядом и готов выполнить любое поручение. И, что самое главное, без лишних вопросов и с улыбочкой. Пусть слегка безумный и жутковатый, но с улыбочкой. Пришлось покинуть теплое местечко, где он уже успел обжиться и даже купить себе двухэтажный домик в центре города. Единственный плюс заключался в том, что в какой-то момент, благодаря устроенным новым мэром чисткам, Пахан и его люди остались единственными живыми бандитами. Благодаря такому стечению обстоятельств, у него получилось выполнить задание, которое он даже не рассчитывал закрыть так скоро. Сложно остаться единственной бандой в пусть и маленьком, но городе. 1500 репутаций слегка примирили его со сложившейся ситуацией. Вот только уходить, не попрощавшись, было невежливо. Пахан решил напоследок показать этому наглому вояке, что с ним лучше не связываться. После того, как все ценное было перевезено в другое место, а точка привязки сменена, 20 бандитов проникли на территорию дворца. Высокие показатели скрытности позволили пробраться мимо стражи без единого трупа. Была идея обнести городскую сокровищницу, но там, помимо сложного замка и многочисленной стражи, было какое-то защитное заклинание. Поэтому Пахан решил не тратить зря время и силы. Свою цель они нашли в трапезной. Зубр, в окружении своих людей и немногочисленных местных, праздновал новую веху в их жизни. Следующим этапом должна была стать экспансия. Подполковник хотел подчинить себе мелких баронов, присоединив их земли к своим. За это должны были дать еще немало репутаций. Ну и особо отличившихся и верных можно будет наградить титулом. Нападение бандитов вышло внезапным. Никто не ожидал, что кто-то сможет пробраться в самое сердце дворца, при этом не подняв тревогу. Вот только у бандитов не получилось реализовать свое преимущество. Стоило им зайти внутрь зала и попасть под свет магических светильников, как их тут же заметили. Явка с повинной, что ж, похвально, но не рассчитывай на особые преференции, произнес Зубр, продолжая посылать в рот куски мяса, при этом даже не дернувшись в сторону меча. «Много хочешь, солдафон», — ухмыльнулся в ответ Пахан. «И в чем тогда причина твоего появления?» «Да решил в путешествие отправиться. Пришел попрощаться. Взять его», — рявкнул подполковник, вытирая руки и протягивая руку к оружию. Его люди уже были на ногах, и после его слов, дружно двинулись в сторону незваных гостей. Зубр легко перепрыгнул через стол и не торопясь пошел навстречу Пахану. «Он мой», — крикнул военный. «Посмотрим, чего ты стоишь, разберитесь с остальными», — бросил своим Пахан, внимательно следя за противником. «Что это? Вы тоже слышите? Голова!» — раздались со всех сторон крики. «Я тебя найду, не сомневайся, найду и накажу за твою дерзость», — произнес Зубарев, опуская меч. При этом он не спускал глаза с пахана, который выглядел слегка растерянным. «Что это такое? Твоих рук дело?» – морщись от боли спросил бандит. Однако ответа, если он был, пахан уже не услышал. В голове словно бомба взорвалась, а когда он открыл глаза, то увидел ряды капсул, в которых были люди, со знакомыми лицами. «Неужто долетели?» – успел подумать пахан, когда до него дошло, что ни о какой мягкой посадке не может быть и речи. И дело было не только в даодуре громкой сирени и красных огнях. Их корабль трясло, сильно трясло, а еще его чуйка, которой он привык доверять, даже не кричала, а орала благим матом, что скоро случится какая-то жопа. Прям очень скоро. Интуиция, как всегда, не обманула. Сначала он увидел в отражении капсул, которые находились напротив него, отблески пламени. Следом усилился скрип металла, а потом кусок корабля, вместе с матерящимся про себя паханом и еще сотней людей, словно вырвала рука великана, и они полетели вниз. Глава 2. Я понял, что что-то изменилось, когда тряска внезапно прекратилась. Открыв глаза, я увидел удаляющийся силуэт горящего корабля. Только спустя пару секунд до меня дошло, что моя капсула вылетела наружу, как и десятки других. Божечки, как же глупо. Пролететь весь путь, пройти через столько трудностей, и все ради чего, сдохнуть на самом финише, вообще не похоже на отличный план. На полупрозрачном стекле мелькали какие-то цифры и диаграммы. В голове у меня раздавался механический голос, предупреждающий об опасности. Прямо перед глазами то появлялась, то исчезала красная надпись «Опасность». Не надо быть гением, чтобы понять, что шансов выжить у меня практически нет. Все, что мне остается, это надеяться на чудо. Ну и на то, что конструкторы предусмотрели такое развитие ситуации. Внезапно, синева леса сменилась мельканием, а капсулу затрясло. Было такое ощущение, что я во что-то врезаюсь. Картинка перед глазами завертелась, и я перестал понимать, где верх, а где низ. Спустя примерно десяток секунд, раздалось какое-то шипение и почти сразу же последовал сильный удар. От смерти меня спас гель, которым была заполнена капсула. Если бы не он, то, я уверен, что мой череп разлетелся бы как спелый арбуз, да и остальные кости постигла бы схожая участь. Мигающая надпись, предупреждающая об опасности, вдруг перестала мигать, и вместо нее, на стекле возникла другая. «Приветствуем тебя, колонист, и поздравляем с прибытием. Во время посадки произошли небольшие трудности, и ты был вынужден совершить аварийную посадку, грустная рожица. Произошло отключение от системы корабля. Не расстраивайся, в этом нет твоей вины. Однако, помни, новый мир полон опасностей. Гляди в оба и постарайся, как можно скорее, найти остальных выживших. Ваша сила в единстве». Когда я дочитал сообщение, вместо него появилось следующее. За время полета вы заработали 1207 репутаций. Ваш рейтинг – 17. Вам присваивается код доступа. А. Рекомендация. Поиск выживших и создание базы. Значение характеристики интеллект – 11. Нейросеть разблокирована. Нейросеть активирована. Вы можете ознакомиться с состоянием своего организма. Параметры вашего организма приближены к достигнутым вами показателям. Раскрыть список. Температура вне капсулы – 296 к. Атмосферное давление – 763 ммртст. Сила притяжения 9,7 мс. Атмосфера пригодна для дыхания. Удачи в освоении новых земель, колонист Дэн. Очень жизнеутверждающе. Радует, что хоть дышать можно без специальных приблуд. Несомненно, плюсы есть. И много плюсов. Взять хотя бы те же характеристики. Если мое нынешнее тело действительно будет способно на то, что я вытворял в виртуале, пока мы летели, то у меня есть не нулевые шансы выжить в одиночестве. Пока я ознакомливался с информацией, уровень геля снижался. К тому моменту, как я закончил увлекательное чтиво, он почти весь куда-то исчез. Я попробовал пошевелиться, но у меня ничего не вышло. И тут меня прошибло холодным потом. Неужели я что-то повредил во время падения, а в следующее мгновение все мышцы свело от удара током? И это не метафора. Меня действительно начало долбить током. Я пытался сделать хоть что-нибудь, но тело не слушалось. Стоило мне только попробовать напрячь хоть какую-то мышцу, как тут же следовал удар током. По моим ощущениям, эта пытка продолжалась чуть меньше, чем бесконечно. Вот только судя по таймеру обратного отсчета, который я сразу и не заметил, сия пытка продлилась всего 10 минут. Когда из глаз исчезли звезды, а тело перестало содрогаться от бесконечных сокращений мышц. Я уже был на грани, чтобы отключиться. Я потянулся руками, чтобы потереть лицо, которое словно занемело, и у меня получилось. Я прислушался к ощущениям и понял, что могу двигаться. Более того, все мое тело переполняло энергия. Я несколько раз сжал и разжал кулаки. Прекрасно. Осталось только выбраться отсюда. Я огляделся по сторонам в поисках выхода. Взгляд тут же упал на подсвеченную кнопку. Недолго думая, я протянул руку и ткнул пальцем. Раздалось шипение, а потом прозрачную крышку капсулы отстрелило. Я хотел было спрыгнуть на землю, но тут до меня дошло, что я голый. Вашу машу. И что теперь делать, бегать с голой жопой по лесу, полному агрессивной фауны? Такое себе. Осторожно выглянув наружу и не заметив никакого намека на опасность, я, не торопясь, выбрался из капсулы. Коснувшись ногами земли, я не почувствовал подспудно ожидаемого дискомфорта. Бросив взгляд назад, я увидел подсвеченный прямоугольник внутри капсулы. До этого я его не видел, так как он был за моей спиной. Стоило мне подойти к нему, как стенка отошла в сторону, открыв скрытое отделение. Внутри оказался рюкзак, сапоги и какие-то шмотки. Я схватил и быстро натянул шмотки, после чего взял рюкзак и заглянул внутрь. Там была бутылка воды, нож и брикет, с виду похожий на сухпаёк. Именно им он и оказался. К сожалению, ничего другого там не оказалось, хотя я и рассчитывал на какой-нибудь пистолет. Ну ладно, хоть ножик есть. Хотя на медведя я бы с таким идти не рискнул. Да и ни на кого не рискнул бы. Ладно, хоть не голышом нас сюда засунули. Я еще раз осмотрел себя с ног до головы. Темный плотный комбинезон, с усилением на коленях и локтях. Вдобавок, утолщения были на предплечьях и голени. Обувь сидит удобно, особенно после того, как я затянул все ремни. Так, дело за малым, осталось найти выживших, да и в целом сам корабль. Если он, конечно, не развалился на части во время падения. Внезапно, дикая боль вдарила по мозгам. Я пытался бороться, но ничего не выходило, она становилась все сильнее. В какой-то момент мне показалось, что я слышу чей-то голос, что было довольно странно. Ведь от паразита я успешно избавился. Хотя, может, мне просто показалось. Очнулся я резко, словно кто-то повернул выключатель. Все было без изменений. Может, это так прошла активация нейросети, о которой шла речь в сообщении. Будем надеяться на это. Не хотелось бы обнаружить, что я превращаюсь в шизофреника. Так, ладно, это все потом. Сперва мне надо добраться до места падения корабля. Вот только как понять, в какую сторону идти. У меня нет ни карты, ни компаса. Вообще ничего нет. В итоге, я принял, казалось бы, очевидное решение. Выбрав дерево потолще, я решил взобраться повыше, чтобы найти следы дыма. Ведь, насколько я помню, в момент падения на корабле начался пожар. Да и после падения моей небольшой капсулы остались явно видимые следы в виде поломанных веток и даже деревьев. Сказано, сделано. Я полез наверх. К моему удивлению, в этом не оказалось ничего сложного. Самое сложное было добраться до первых веток, а потом все пошло как по маслу. Тело слушалось идеально. До самой верхушки я не долез. Во-первых, решил не рисковать, забираясь слишком высоко. Тем более, что я сегодня уже падал. Хватит с меня, пожалуй. Во-вторых, я таки увидел дым. Много дыма. И поднимался он со стороны клонящегося к закату солнца, что облегчало мне выбор направления. Спустившись вниз, я еще раз подошел к капсуле. Зачем? Да кто его знает. Я все не оставлял попыток найти что-нибудь посерьезнее ножа. Вот только моим надеждам было не суждено сбыться. Ничего, что можно было бы использовать в качестве оружия, я не нашел. В итоге я плюнул, посчитав, что мне попадется что-нибудь этакое по пути. Сначала я шел медленно, внимательно глядя по сторонам. Вот только спустя час я понял, что в таком темпе до ночи до своей цели точно не доберусь. В итоге, я сперва ускорил шаг, а потом и вовсе побежал. Если сообщение о модификации тела было правдой, то в таком темпе я спокойно могу пробежать километров 20 без передыха. Благо, подобный опыт имеется. Деревья выглядели смутно знакомыми, хотя я был точно уверен, что ничего подобного на земле не видел. Все дело было в необычайном цвете листвы и коры. Они словно слегка отдавали синевой, а вот трава и кусты выглядели обычными. А еще мне начали попадаться птицы. Может, они и до этого момента были, но я как-то не обращал на них внимания. Спустя 4 часа непрерывного бега, я решил сделать перерыв и перекусить. Выбрав подходящее место, Я сел прямо на землю и достал сухпай. После его вскрытия я стал счастливым обладателем зажигалки, пары таблеток сухого топлива и трех упаковок с чем-то съедобным. Еще там была конструкция для разогрева и стальная ложковилка, а еще пакетики с каким-то тонизирующим порошком. И все, не густо, очень даже не густо. Я на таком рационе долго не протяну. Еще один повод ускориться. Разогрев один из контейнеров, я быстро перекусил непонятной однородной субстанцией. Хотелось бы как-нибудь описать ее вкусовые качества, но, к сожалению, их можно было передать всего одним словом – никакие. Я словно воду поел, только очень густую. Ладно, хоть голод пропал. Вылезав в контейнер, я убрал все обратно в рюкзак и побежал дальше. Спустя, примерно, полчаса, я унюхал запах гари. Еще через пару минут, я увидел его источник и тут же изменил маршрут. Все дело было в капсуле. Точно такой же, как у меня. Вот только выглядела она куда как хуже. Можно сказать, что это был наглядный пример того, что могло случиться со мной. Капсула плохо пережила падение, встретив на своем пути толстое дерево. Из-за этого, а может еще из-за чего, но стекло не выдержало и разбилось. Находящийся внутри человек был мертв. Его тело было проткнуто обломками толстых веток в двух местах. Было видно, что бедолага пытался выбраться наружу. Даже отстрелил остатки двери. Вот только ему не повезло. Раны оказались слишком глубокими, и он истек кровью. Внимательно оглядевшись по сторонам, я подошел поближе. Отдел со снаряжением был закрыт, а его контур подсвечивался красным светом. Это было странно, так как в моем случае свет был синим. Схватив мертвое тело под мышки, я вытащил его наружу. После этого я залез вовнутрь и прислонил руку к светящемуся прямоугольнику. Пару секунд ничего не происходило, после чего раздался писк, и красный свет сменился на синий, а у меня пред глазами побежало сообщение. Попытка доступа к индивидуальному снаряжению колониста Харит. Внимание, колонист Харит мертв. Код доступа А. Доступ к индивидуальному снаряжению колониста Харита разрешен. Е-е-е-е, гуляй рванина. Стенка отъехала с трону, явив моим глазам точно такую же снарягу, которая была в моей капсуле. Ну что я могу сказать? Мои шансы добраться живым до пункта назначения только что увеличились. Как минимум, у меня теперь в два раза больше еды и целых два ножа. Хотя комбез тоже возьму, лишним не будет. Я быстренько вытащил бесценные трофеи наружу и распихал их по двум рюкзакам. Пожалуй, один повешу спереди, будет не очень удобно, но оставлять я ничего не планирую. Все сгодится в хозяйстве. Пока я радовался свалившемуся мне на голову счастью, я забыл про самое главное правило. Всегда будь начеку. Всегда. Раздавшееся сбоку рычание застало меня врасплох. Схватив в руки оба ножа, я медленно развернулся в сторону нового действующего лица. До самого последнего момента я надеялся, что это какой-нибудь кролик. Да, умеющий рычать, но кролик. Это был не кролик. Глава 3. Эта тварь была мне знакома. Я встретил подобную, когда выбрался из подземелья. Она тогда меня еще чуть не сожрала, когда я сражался за право владения своим же телом. Как же давно это было. Такое ощущение, что вечность назад. И вот, на самом деле, интересно, а сколько времени у нас занял полет? Хотя, я не о том думаю. Сейчас у меня есть более важные вопросы. Стоило мне повернуться к монстру, как тварь резко напряглась и прыгнула, метясь мне в лицо. Прыжок был довольно неожиданный, но я даже испугаться не успел. Тело начало действовать на автомате. Я сделал небольшой шаг влево, пригнулся и, одновременно с этим, коротко взмахнул ножом, зажатым в правой руке. Это, конечно, непривычный крюк, но и так вышло неплохо. Растопыренные в стороны лапы прошли над головой, а тело твари, движимое инерцией, наткнулось на острие ножа и полетело дальше, роняя на землю склизкие нитки кишок. Агонизирующее тело шлепнулось в паре шагов от меня. Тварь нашла в себе силы развернуться в мою сторону, но на этом ее успехи закончились. Пленка заволокла мертвые глаза, и мой первый противник сдох. Только сейчас я понял, что все это время задерживал дыхание. Выпустив воздух сквозь судорожно сжатые зубы, я сделал глубокий вдох и тут же скривился. Выпотрошенная тварь пахла отвратительно. Если до этого у меня и возникла, на самом краю сознания, мысль о том, что вот я и разжился едой, то стоило моему носу уловить эти мерзкие миазмы, как она испарилась. Лучше от голода сдохнуть или листву жевать, чем попробовать вот это вот. Хотя, будь здесь муток, он бы уже ковырялся в мертвой твари, в поисках полезных ингредиентов. От мысли, что я больше никогда не увижу своих приятелей гоблов, мне стало грустно. Даже не верится, что они были нереальны. Очередной прыжок в сторону я совершил раньше, чем сообразил, зачем я это делаю. На то место, где я стоял секунду назад, приземлилась очередная тварь. Мгновение мы смотрели друг на друга, после чего она прыгнула вновь. С этой тварью я разобрался быстрее, и без очередного взрыва адреналина. Третья тварь даже прыгнуть не успела. Я просто метнул нож, попав четко в голову, после чего наступил ей на шею и выдернул нож, постаравшись, чтобы брызги крови не попали на меня. А ведь, если так подумать, то без той подготовки, что мы прошли в виртуале за время полета, я бы не справился с ними так легко. Прошлый я был бы уже давно мертв. Мне хватило бы даже одного монстра. Но вообще, тенденция с ростом числа монстров меня не радовала. Поодиночке я их готов десятками мочить. С двумя-тремя тоже справлюсь без особых проблем. Но вот если нападет дюжина или, не приведи боги, пара дюжин, то я не вывезу. Поэтому, надев оба рюкзака, я побежал дальше. Следующую пару часов я почти никого не встретил, не считая еще одного арахносерпинца, который выпрыгнул на меня из кустов, и еще одной капсулы, на этот раз пустой. На всякий случай я заглянул вовнутрь, но отдел, где хранились вещи, был пуст. Судя по отсутствию следов крови, бывший хозяин был жив и не ранен. Хорошо ли это? Возможно. Вот только мне в любом случае надо держать ухо востро, и не забывать, что в отсеке корабля, из которого мы все посыпались, как горох, содержались отнюдь недобрые самаритяне. Пока я бежал, у меня появилось свободное время для того, чтобы проанализировать все, что со мной произошло с момента приземления. А подумать было о чем? Начать с голоса в голове. И я сейчас говорю не о нейросети, а о другом. Чем больше я думаю об этом моменте, тем яснее становится воспоминание. И от содержания того сообщения у меня мурашки по коже. Это явно не мой прошлый сосед, которого я выкинул из своей головы. Это что-то новое. И это новое приказывало мне двигаться в сторону полюса. Даже задало направление движения в голове. Если сосредоточиться, то я могу ощутить, в какую сторону меня зовет голос. И нам явно не по пути. Интересно, это всех так накрыло? Просто, если да, то сейчас в ту сторону должны двигаться толпы зомби. Как я понимаю, меня спасла ментальная защита. Вот только неясно, каким образом мои навыки перенеслись сюда, и все ли перенеслись. От пришедшей в голову мысли я резко остановился. Ментал, это же моя имба. Будет ли она работать и тут? Я сосредоточился на ближайшей ветке и потянул ее на себя. В виртуале она бы уже влетела в подставленную руку. Здесь же она еле шелохнулась. Но сам факт того, что она шелохнулась, привел меня одновременно в состояние радости и шока. Неужели у меня есть шансы овладеть менталом в реальности? Как такое вообще возможно? Дальше я бежал, без перерыва используя новый старый навык. К сожалению, все, на что меня хватало, это отодвигать в стороны листочки. Да и то не слишком часто. В какой-то момент я слегка перестарался и чуть не рухнул на землю. Тело охватило дикая слабость, даже руки с трудом получалось поднимать. Хорошо, что меня никто не обнаружил в таком состоянии, ведь оказать сопротивление я бы не смог. Следующий раз я сделал перерыв уже под вечер, когда солнце почти скрылось за горизонтом. К тому моменту я нашел подходящее убежище, в виде ямы под корнями завалившегося дерева, разогрел очередной контейнер и за минуту проглотил содержимое. Разводить огонь я не стал, боясь, что на свет и запах дыма придут незваные гости, но сухих веток и травы на всякий случай набрал. Если что, то получившаяся конструкция вспыхнет мгновенно. По крайней мере, я на это надеюсь. Спал я плохо, периодически просыпаясь и прислушиваясь к ночным шорохам. В один из таких разов, мне показалось, что рядом ходит кто-то большой. Я начал дышать через раз, приготовив зажигалку и пучок сухой травы. Спустя 5 напряженных минут, шум начал удаляться, пока полностью не пропал. Вот только я не мог заснуть еще почти час. В итоге организм не выдержал, и меня вырубило. Проснулся я уже на рассвете. Тело слегка затекло, но в целом состояние было приемлемым. Я осторожно выбрался наружу и тут же чуть не наступил в кучу экскрементов. Здоровую такую кучу. Даже не знаю, какого размера должна быть туша, чтобы столько из себя выдавить. Добив остатки первого пайка, я отправился дальше. Бежал быстро, но не забывал глядеть по сторонам. Пару раз это спасло мне жизнь или, по крайней мере, избавил от ненужных травм. Первый раз на меня бросилась змея, толщиной в руку и длиной метров полтора. Ее я, кстати, выпотрошил и решил взять с собой, на случай, если есть будет прям совсем нечего. Второй раз чуть не забежал на поляну с красивыми цветами. Точнее, не так, на поляну я выбежал, но почти сразу же вернулся обратно под защиту деревьев. Все дело было в том, что цветочки были очень похожи на те, что попадались нам в тренировочном лагере. Их опасность таилась в пыльце. Стоило ее надышаться, и можно было потерять сознание. А дальше тебя оплетали ползучие стебли, и ты становился удобрением. Поляну я обошел стороной, но еще с четверть часа я ощущал сонливость. Хотелось сделать перерыв и покемарить часик-другой. Из-за сбитой концентрации я пару раз упал, ободрав ладони. Через 15 минут я пришел в норму и следующую подобную поляну оббежал по широкой дуге. При этом я успел заметить парочку некрупных животных, которые были частично оплетены корнями. Выглядели они мертвыми. Печалька. Капсулы, к слову, начали попадаться все чаще. Завидев их, я менял маршрут и проверял их на наличие ништяков. Как правило, они были пусты, как и отделение со снарягой. Хотя пару раз мне повезло, если можно так сказать. Первый раз, рядом с капсулой валялся труп мужика. Его нижняя часть, верх отсутствовал полностью. Куда он делся, я так и не понял. Да и не особо горел желанием это выяснять, если честно. Из снаряги взял только еду, воду, нож и рюкзак. С трудом, но у меня получилось распихать новые трофеи по своим сумкам. Одежду трогать не стал, так как не видел в этом особого смысла. Второй раз труп был целым. Да и вообще трупов было целых два. Вот только их рюкзаков я не обнаружил, что навело меня на мысль, что до меня тут успел кто-то побывать, кто-то ушлый. Вторая ночевка прошла спокойнее, а все дело в том, что я нашел еще одну капсулу, которая валялась на боку. Приземлилась она на вершину небольшого холма, откуда открывался прекрасный вид на близлежащие окрестности. Вот только саму ее было практически не видно снизу. И все благодаря зарослям кустарника и тому, что она на треть зарылась в землю. Внутри никого не оказалось, а дверь, как оказалось, прекрасно ставилась на место и закрывалась изнутри. Остаток вечера я маскировал свое убежище, стаскивая кусты и ветки. И вот к середине следующего дня я впервые увидел живых людей. Отряд из 7 человек неторопливо бежал в том же направлении, что и я. Увидел я их благодаря тому, что они в этот момент пересекали довольно широкий луг. Бежали они откровенно медленно, так что догнать их не представлялось для меня большой проблемой. Решив для себя, что пора бы уже социализироваться, я уже было шагнул вперед, как увидел движение. Справа, метрах в 300 от них, в их сторону бежала довольно крупная кошка. Я сам то ее разглядел только благодаря движению травы, сквозь которую она двигалась. Семерка колонистов тоже оказались не слепыми. Судя по крикам, которые донеслись даже до меня, они тоже заметили опасность. А вот дальше стало ясно, что шансов пережить эту атаку без жертв у них нет. Из 7 человек, 5 бросились бежать, предварительно ударив одного из оставшейся двойки по лицу, отчего тот упал. Последний участник отряда дернулся было вслед за убегающими козлами, но остановился и начал помогать подняться товарищу. Кошак продолжал сокращать расстояние, выбрав своей жертвой отставшую двойцу. Я бросился к ним, надеясь, что им хватит навыков не сдохнуть до того момента, как я до них доберусь. Бежал я быстро, практически не глядя под ноги. По всему выходило, что мы с кошаком добежим до приготовившейся к битве парочки, практически одновременно. И вот тут я впервые пожалел, что пропали все мои активные навыки. Сейчас бы врубить движ и перехватить котика до того момента, как он сократит и так не особо большое поголовье моих земляков, но увы и ах, чего нет, того нет. Придется отучаться действовать без костылей. Типы, к которым я бежал, меня порадовали. Они грамотно разошлись в стороны, растягивая фокус внимания хищника. Мне оставалось пробежать всего с десяток метров, так что я уже отчетливо видел, что из двух людей, одной была девушка. Именно ее выбрал кошак в качестве первой цели. От первого прыжка она умудрилась увернуться. Хищник недовольно взрыкнул и тут же взмахнул лапой, разорвав грудь парню, который решил напасть на него со спины. 1-0 в пользу Кисуни. Рыженькая девушка начала отступать, переводя взгляд с хищника на еще живого товарища и обратно. Она явно понимала, что с одним ножичком против такого зверя ей не выстоять. А вот мне было нормально. Я поймал себя на мысли, что, несмотря на опасную ситуацию, я улыбался. Улыбался в предвкушении боя. Видимо, этот чертов виртуал неплохо так промыл мне мозги, отключив рецепторы, отвечающие за самосохранение. Хищник прыгнул. Девушка вскрикнула, шагнула назад и, споткнувшись, упала на землю. Я врезался в бок кошаку, снеся его своим телом и воткнув нож в бок. Мы вместе рухнули на землю. Хищник на бок, разрушая теорию о том, что кошки всегда приземляются не четыре лапы, а я сверху. Второй нож тут же полетел в горло монстра, а дальше мне пришлось разрывать дистанцию, спасаясь от ударов острых когтей. Я был вынужден бросить свое оружие, так как достать его из раны уже не успевал. Потянув из-за пояса последний ножик, я уставился в глаза хищнику, который умудрился встать. «Кис-кис, ёпта!» — поманил я хищника. Тот сделал шаг в мою сторону, после чего его лапы подкосились, и он упал. Я зашел ему со спины и выдернул нож, который так и торчал в его горле. Фонтан крови ударил в сторону, а кошка последний раз жалостно рыкнула и, спустя несколько секунд, сдохла от кровопотери. 1-1. Я бросил взгляд по сторонам, чтобы убедиться, что больше врагов поблизости нет, после чего, наконец-то, посмотрел на девушку. «Дэн», — неуверенно произнесла она. Глава 4. «Дэн», — еще раз повторила она и вдруг расплакалась. «Мы знакомы?» — спросил я, внимательно ее разглядывая и пытаясь вспомнить. «Вообще первый раз ее вижу. Хотя, есть что-то знакомое в ее чертах». «Конечно, знакомы», — размазывая слезы по лицу, ответила она и вдруг побежала к раненому. «У тебя есть аптечка? Что еще за аптечка?» — удивился я, так как ничего подобного во встреченных мной наборах не было. «Вот такая», — произнесла девушка, доставая серую коробку из рюкзака раненого парня. Его лицо, к слову, мне тоже было незнакомо. Поковырявшись там пару секунд, она достала какой-то баллончик, поднесла его к ранам на груди раненого и обильно их залила какой-то пеной. Все это я отслеживал одним глазом, а вторым наблюдал за кармическим спектаклем. Кисуня, как оказалось, охотилась не одна, их было трое. И сейчас пятерка ушлепков, которые пытались скрыться бегством, оставив в качестве откупа своих приятелей, громко кричали, когда пара хищников рвала их на части. «Что происходит?» Вскинулась девушка, закончив обрабатывать раны парня, который потерял сознание. «Да ничего интересного. Наша киса, как оказалось, была не одна. И сейчас ее подружки дружно объясняют тем уродам, что бросать своих в беде не есть гуд. Туда этим тварям и дорога», — с неожиданной злостью бросила девушка. «Они это заслужили. Ты чего такая жестокая?» — удивился я. «Не, ты не подумай, я с тобой согласен. Бросать своих, пытаясь выгадать себе время на то, чтобы попытаться сбежать, это откровенное свинство. И за такое надо наказывать. Руку там сломать или ногу. Или и руку, и ногу. Но так откровенно желать смерти братьям-колонистам. Да это твари конченые, а не братья-колонисты. Биомусор. Шлак, который отправили сюда в качестве рабочей силы, девчушка так распалилась, что аж покраснела вся. Выглядело это настолько мило, что я не сдержался и улыбнулся. Не смешно. Они планировали меня изнасиловать. Серьезно? Улыбка моментально испарилась. А чего ты тогда с ними шла? Хотела выбрать подходящий момент и сбежать. Жесть какая, я покачал головой. Как-то я наивно предполагал, что тут все будут стараться друг друга поддерживать. Я тоже, но жизнь внесла свои коррективы. Я тоже сперва обрадовалась, когда встретила отряд. Одно и очень страшно было. «Так, готовься. Вроде закончилось», — произнес я, наблюдая за тем, как последний мужик отчаянно бьет ножом в бок зверя. По всему выходило, что у них там ничья. В том плане, что вся пятерка мертва, а кошки сильно изранены. Признаться, я не ожидал, что звери будут драться до самого конца. Думал, что убьют парочку, получив в процессе несколько ранений, а потом отступит зализывать раны. А нет, каким-то безусловно беспощадным вышел бой. Ну да нам же проще, не придется драться. А если и придется, то я легко разберусь с израненными зверями. «Жди здесь», — бросил я и побежал в сторону побоища. Увидев меня, хищники зарычали, но бросаться не спешили. Не отрывая от них взгляда, я начал собирать валяющиеся вещи и подбирать окровавленные ножи. Я до последнего ожидал, что они не рискнут напасть. Но, видимо, у них на генном уровне заложена ненависть к белым супрематистам. Стоило мне коснуться окровавленных ножей, как хищники прыгнули. Первая целилась в горло, вторая в ноги, так как была сильно ранена. Я швырнул только что подобранный нож самой прыткой. Попал в грудь, хотелось бы в сердце, но, увы, я пока не настолько крут. От рывка второй кошки я увернулся без особых проблем. Она была явно ослаблена кровопотерей и двигалась, словно сонная муха. Ее я трогать пока не стал, оставив на потом. Раненый в грудь хищник изготовился к очередному прыжку, но тут ему в лапу прилетел еще один нож. С потерей мобильности они не представляли для меня опасности, поэтому я без труда с ними справился. Больше врагов не наблюдалось, поэтому я вернулся к девчонке и раненому. «Так как ты говоришь, тебя зовут?» – спросил я ее. «Ты действительно меня не узнаешь?» – захлопала она глазами в ответ. «Ты еще сделай вид, что обиделась», – начиная раздражаться, ответил я. «Я», – смутилась она. «Серьезно, ты действительно собиралась обидеться?» «Я Лина», – нахмурилась она и сложила руки на груди. «Лина», – удивился я. «Но ты вообще не похожа на ну, какой ты была там, в Вирте. Просто поменяла настройки внешности. А что, не нравлюсь? Что за резкие переходы?» Проигнорировал я ее выпад. «Да уж, вот уж кого не ожидал тут встретить. Ты это о чем?» Не поняла она. «Тебя же с корабля в капсуле выбросила, верно?» «Да», она зябко повела плечами. «Я чуть не посидела, пока падала. Страшно было, жуть. А ведь я высоты боюсь, ога. Ну так вот, как я понял, у корабля отвалилась секция, где находились заключенные. Заключенные. Ну да, а ты что, была не в курсе?» «Нет», протянула она. «Впервые слышу. Я думала, тут все обычные люди. Теперь знаешь. А ты откуда про это узнал?» Я не стал ничего отвечать, лишь многозначительно на нее посмотрел. «Ты тоже?» Она сделала маленький шаг назад, не сводя с меня, вдруг ставшего напряженным, взгляда. «Как и Сёма», улыбнулся я, забавляясь столь резкой смене отношения. «Сюрприз. Да ладно тебе, не бойся. Невиновные мы, несправедливо осужденные. Да я и не боюсь», сказала она с вызовом. «Просто неожиданно это все. Ты мне лучше скажи, с этим что делать будем?» Я кивнул на так и не пришедшего в себя незнакомца. «Это вообще кто?» Сказал, что зовут Алекс, пожала она плечами. «Я его меньше суток назад встретила, как, в принципе, и остальную компанию. Ладно, попробую дотащить. Тут, вроде, немного осталось». Я прикинул на глаз расстояние до все еще видимого столба дыма, который за прошедшее время превратился в тоненькую струйку. «Только надо поторопиться. Хватай припасы и гляди в оба». Лина послушно кивнула и схватила сразу три рюкзака, набитых под завязку всем самым необходимым. Остальное я решил оставить. Нам бы собранное унести. До конца дня мы больше не встретили никаких монстров, не считая мышей и здоровых мух. Последние, похоже, летели на запах крови, который был пропитан комбинезон Алекса. А вот ночь прошла тревожно. Подходящего места мы так и не нашли. Лучше, что нам подогнала здешняя природа, был небольшой холмик. Спали мы по очереди, огонь не разводили. Из-за этого, наутро чувствовали себя разбитыми. Однако утренние свежести, найденный неподалеку ручеек, неплохо нас взбодрили. В итоге, нам потребовалось еще почти полдня, чтобы добраться до места кораблекрушения. Ну что я могу сказать, приземление было жестким. Колея от рухнувшего корабля тянулась метров на 600. Повсюду валялись обломки и виднелись сгоревшие деревья. Остатки корабля было видно издалека. Признаться, я ожидал несколько другого. Думал, что тут будет огромный, искореженный остов, все дела. А по факту оказалось, что космическое транспортное средство представляло собой блочную систему. И сейчас этими блоками кто-то управлял, разбирая корабль на части. Издалека смотрелось жутковато, словно квадратные капли стекали с корпуса корабля, выстраиваясь в окружность. Все это очень сильно напоминало строительство крепости. Выглядело эпично. Не знаю, кто это придумал, но он гений, однозначно. По пути начали попадаться люди. Кто-то бесцельно бродил, останавливаясь у каждого кустика. Кто-то собирал обломки и тащил их к сердцу бедующей крепости. «Эй, приятель», — обратился я к ближайшему типу, который выглядел не совсем блаженным. «Тут есть что-нибудь типа медблока, а то у нас раненый. Идите туда», — он махнул рукой в сторону остатков корабля, «там точно подскажут». «Спасибо, Кэп», — поблагодарил я. «А там не опасно, все же космическая радиация, все дела». «Так нет никакой радиации», усмехнулся он. «Первым делом проверили». «Да ладно, что-то не верится. А ты проверь датчиком». «Каким еще датчиком?» Не понял я. «Вы что, не активировали функционал комбиза?» – удивился он, после чего коротко хохотнул. «Как же вы до сюда добрались?» «Каком кверху?» – буркнул я недовольно. «Как его активировать-то?» «А вот так и активируй!» «Ком!» – и ушел, гад, довольно посмеиваясь. «Придурок!» – буркнул я под нос. Перерыв. После этих слов, мы положили мужика, которого тащили на самодельных носилках. Их мы сделали, когда нашли подходящие деревья. До этого я тащил Алекса на спине, что было дико неудобно. Сами мы уселись рядом и погрузились в себя. Звучит однозначно, тупо, но до этого момента я так и не сподобился толком ознакомиться с функционалом нейросети. Стоило мне зарыться в настройки, как я обнаружил, что мне было доступно много полезных вещей, в том числе и что-то типа виртуальной карты, на которой отображался наш маршрут. Помимо прочего, на карте были обозначены две точки. Первой отметкой был, судя по направлению, корабль. Вторая находилась далеко в стороне и была, как я понял, тем местом, куда меня звал голос. «Да твою же мать!» – произнес я, когда до меня дошло, что зря я на дерево залазил. «Вот что мне мешало раньше сюда залезть?» «Нашел карту?» – понимающе спросила Лина. «Да, и еще много всякой полезной фигни, включая характеристики. Вот только зачем они мне здесь?» «Со временем, думаю, узнаем», – пожала плечами Лина. «Пойдем дальше?» «Да, погнали. Чем быстрее мы избавимся от балласта, тем лучше. Знаешь, с оттенками легкой грусти произнесла девушка, раньше бы меня твои слова как минимум возмутили. Но после всего того, через что мы прошли, я понимаю, что все обстоит так, как ты и говоришь. Этот Алекс для нас балласт, и он нам никто. А еще, я бы хотела найти наших, Сему, Кира, Мела, да, а лучше и остальных. Может еще и найдем», пожал я плечами, начиная движение. Чем ближе мы подходили к кораблю, тем больше людей попадалось нам на пути. Большинство не обращали на нас никакого внимания, но, когда мы практически дошли до места, где, как я понял, валялись раненые, к нам направился отряд из 5 человек. Шли они четко в нашу сторону, заинтересованно поглядывая на носилки. И что-то мне подсказывало, что заинтересовал их отнюдь не раненый. Слишком жирно выглядела наша ноша, состоящая аж из 6 рюкзаков. «Ты уж постарайся их не убивать», тихо произнесла Лина, которая тоже заметила нездоровый интерес со стороны почти подошедшей пятерки. «Не ссы, подруга», я поспешил успокоить ее. «Я буду предельно вежлив и корректен». Судя по скептическому хмыку, раздавшемуся с ее стороны, она мне не сильно поверила. «Стоять, кто такие? Откуда все эти вещи?» Сходу засыпал меня вопросами идущий впереди и, судя по всему, являющийся главным в этой пятерке. «Пошел нахер», мило улыбнувшись, ответил ему я, даже не подумал замедлить шаг. «Глава 5, что ты сказал?» — с недоброй улыбкой произнес глава отряда. «Проблемы со слухом? Ну так давай с нами, мы как раз в лазарет идем. Или как это место тут у вас называется? У меня код доступа В», — самодовольно заявил он. «Печально, что сказать, ты бы особо громко про такое не кричал, а то люди поймут, что ты вату катал всю дорогу сюда». «Стоять», я сказал. «Ой, все, Лина, не отставай. Ну что же, ты сам виноват. Ты ослушался прямого приказа носителя более высокого ранга, поэтому ты будешь оштрафован». «Да что ты говоришь?» Я остановился, с интересом ожидая, что произойдет дальше. Между тем, взгляд парня расфокусировался, словно он смотрел на что-то невидимое нам. Видимо, у него тоже была активирована нейросеть. А вот это уже ценная информация. Выходит, что она активирована как минимум у носителей в ранга. Интересно, а функционал отличается? Надеюсь, что нет, а то как-то это тупо будет. Иначе, в чем тогда был смысл рвать одно место, в погоне за рейтингом? Улыбка медленно сползла с лица типа. Потом он начал хмуриться. Потом он вернулся к нам, недоуменно посмотрел на меня. «Ничего не понимаю, какой у тебя ранг, Чигась?» «Включил я деревню, код доступа, какой он у тебя?» Я промолчал, с удовольствием наблюдая, как мой собеседник покрывается красными пятнами. Где-то в глубине души я понимал, что, возможно, зря обостряю ненужный никому конфликт, но ничего не мог с собой поделать. Ну, нравится мне бесить неприятных мне людей. Что теперь поделать? Должны же быть у меня хоть какие-то недостатки? Не дождавшись от меня ответа, он перевел взгляд, полный злости, на Лину, и тут его хмурое лицо озарила очередная улыбка, а взгляд снова затуманился. «Весело тут у вас», — я обратился к остальным мужикам, которые наблюдали за разворачивающимся действием с заметным интересом, и что-то я не заметил на их лицах откровенной неприязни в нашу сторону. «Пытаемся поддерживать порядок», — пожал плечами один из них. «Тут вначале дикий бардак был, до драк дело доходило на раз, несколько человек даже погибло, думали, что воскреснут», — предположил я. «Похоже на то», — согласно кивнул другой. «Вот только это уже не игра, и откуда такая информация?» «Ну, так, главные нам об этом сказали, а потом начали наводить порядок, и какой доступ у главного, может в курсе?» «А плюс-плюс» с нотками зависти ответил первый. «Даже не могу себе представить, чем он в Вирте занимался, а сами вы, да тут все цышки, ну, в смысле с ранга», и, предвосхищая мой следующий вопрос, добавил, «тут таких не больше 20%, с твоим можно попасть в командиры, с чего взяли, что у меня В, а иначе Макс смог бы выдать тебе распоряжение, которое ты бы был обязан выполнить». «Да как так?» — в сердцах воскликнул этот самый Макс, снова возвращаясь к нам. «Что, ручки коротковаты оказались?» Сочувственно обратился к нему я. «Ну бывает, удачи, ребята». После этих слов мы с Линой подхватили нашего раненого и двинулись дальше. «А у тебя какой доступ?» — тихонько поинтересовалась Лина, когда мы отошли подальше, и никто не мог нас услышать. «А», — так же тихо ответил я. «А у тебя?» — в плюс я спиной почувствовал, как она улыбается. «Благодаря тебе, между прочим, с деревни неплохо репутации накапало за все время». «Ну, неплохо. С такими показателями сможем неплохо тут устроиться, это точно. Вот бы еще ребят всех наших найти», — мечтательно протянула она. Я промолчал, но подумал о том же. Все-таки, несмотря на опасности этого мира, наши успели неплохо прокачаться и поднять навыки, так что у них должны были быть неплохие шансы не только выжить, но и дойти до сюда. Лазарет оказался тремя блоками, соединенными между собой. Мы сдали Алекса и вышли наружу. «Что будем делать дальше?» — спросила Лина, оглядывая строящийся лагерь. «Есть идеи? Я бы пробежалась по окрестностям, узнала, что тут да как». Так все подряд и кинулись нам все рассказывать. Я, между прочим, тоже харизму качала, так что не думаю, что у меня возникнут какие-то проблемы. «А при чем тут харизма? А ты не заметил, с какой охотой те ребята делились информацией? Думаешь, просто так?» «Ну да, а почему бы и нет? Разве это не их обязанность рассказывать новоприбывшим о местных порядках?» «Сильно в этом сомневаюсь». «Ладно, я побежала. Где и через сколько встречаемся?» «Давай прямо у корабля, через пару часов». «Отлично. В любом случае, думаю, что не потеряемся». «Я тоже так думаю», — Лина улыбнулась и быстрым шагом пошла к группе девушек, которые куда-то не торопясь шли. Я же решил прояснить вопрос с допусками и двинулся в сторону корабля. «Есть у меня подозрение, что власть имущие собрались в самом козырном месте. Логично предположить, что это либо самые большие хоромы, либо сам корабль». Пока шел, открыл карту и обратил внимание на то, что она обновилась. Теперь там была карта всего лагеря с пометками. К слову, мигающая метка никуда не делась и располагалась как раз в том месте, куда я шел. Совпадение? Не думаю. По пути я с интересом смотрел по сторонам, стараясь подмечать детали. Особое внимание уделял лицам людей. Не то, чтобы я надеялся увидеть знакомых. После Лины у меня вообще возникли некоторые сомнения, что я смогу кого-то узнать. Меня больше интересовали царившие тут настроения. И вот тут все было разнообразно. Были и откровенно довольные, и предельно недовольные. Однако, больше всего было растерянных. Судя по всему, люди не могли до конца поверить, что все свершилось. Они теперь на другой планете. И те, до кого это дойдет быстрее, смогут устроиться получше. Остальные тут в дело вступит естественный отбор. Как бы цинично это ни звучало, но в нынешних реалиях откровенно слабые просто умрут. Сомневаюсь, что их будут кормить просто от доброты душевной. Маркер привел меня к перекрытому мерцающим силовым полем проходу. Рядом с ним терлись какие-то мутные личности, которые изображали бурную деятельность. Вот только я как-то сомневаюсь в необходимости 10-минутного подметания кусочка земли, размером метр на метр. Стоило им увидеть меня, направляющегося к проходу, как они оживились. Пихая друг друга локтями, они начали тихонько посмеиваться, словно в ожидании чего-то забавного. Когда я подошел к силовому полю, то не увидел ничего, что бы могло мне помочь проникнуть вовнутрь. А значит, что, верно, есть другой способ пройти. Я нырнул в себя, в поисках подсказок. Спустя пару мгновений, меня привлекла подсветка в разделе «Допуски». Стоило мне туда войти, как перед глазами возникла надпись: «Код доступа подтвержден. Приветствуем, колонист Дэн. Для полной активации нейросети проследуйте в нейроцентр». Силовое поле пропало, открывая мне доступ вовнутрь. На полу возникла светящаяся линия, которая, как мне подсказала система в голове, вела к этому самому нейроцентру. А что удобненько. Признаться, я ожидал чего-то большего, чем серые панели стен и узкие коридоры. Не, ну серьезно, кто занимался дизайном? Что за голый функционал? Линия привела меня в помещение, где единственным предметом меблировки была стела. Она стояла четко по центру и слегка выбивалась из того, что я успел увидеть до этого. Стоило мне войти и сделать десяток шагов по направлению к стеле, как возникла головная боль, которая усиливалась с каждой секундой. Я не стал превозмогать и просто уселся на пол, сжав виски руками. Я бы с радостью развернулся и ушел еще при первых тревожных звоночках, вот только проход, через который я сюда прошел, куда-то исчез. Пытка длилась 10 минут. Об этом мне услужливо сообщил таймер, отсчитывающий секунды перед внутренним взором. Но все, как известно, проходит. Прошла и боль. Я посидел еще минуту, ожидая какой-нибудь подставы. Но время шло, а ничего не происходило. Не вставая, я начал разбираться, что это было и что мне дало. А еще, я читал сообщения. Их было много. Из самого важного было: доступ подтвержден. Колонист Дэн, код доступа А, внесен в список высшего административного состава. Вам полагаются стартовые ресурсы. Раскрыть список. В случае, если вы не предъявите права на свои ресурсы, они перейдут в общий доступ и могут быть затребованы другими колонистами с кодом доступа и выше. А еще мне предложили парочку путей дальнейшего развития. Я мог либо остаться тут, приняв активное участие в обустройстве и руководстве строящегося форпоста, либо попытаться основать опорную точку для добычи необходимых главной базе ресурсов. Под конец мне было предложено принять участие в административном совете. Как подсказала система, этот совет проходил ежедневно. Сегодняшний начался буквально 5 минут назад, когда я валялся на полу, пытаясь удержать остатки своих мозгов внутри черепной коробки. Идти или не идти, вот в чем вопрос. С одной стороны, опаздывать вроде как неприлично. Пусть в этом и нет моей вины, но мне явно будет некомфортно, если я приду последнее и все будут на меня таращиться. С другой стороны, а не плевать ли, у меня есть уникальная возможность посмотреть на местных небожителей, которые будут задавать нам направление дальнейшего развития. Более того, я, если так подумать, сам являюсь одним из них. Единственное, что меня смущало, это мой статус бывшего зэка. Короче, комплекс самозванца во всей красе. В итоге, я решил все же воспользоваться возможностью и отправился на этот самый совет. Благо, идти было недалеко, что, несомненно, было плюсом, так как я до сих пор ощущал некую слабость. Как я и предполагал, стоило перегородке уползти в сторону, а мне шагнуть внутрь помещения, как на меня уставилось 16 пар глаз. Хотя нет, вру, у одного глаза пары не было, а его владелец выглядел слегка потрепанным. Особенно сильно в глаза бросались свежие раны на его лице, словно ему прилетело лапой с острыми когтями. «Шалом, православные!» — приветливо произнес я, разрывая повисшую, после моего появления, тишину. «Это еще что за клоун?» — холодно осмотрев меня с головы до ног, выдал тип, который сидел на самом высоком кресле. Я оглядел его в ответ, и что-то внутри меня подсказало, что мы с этим типом не сработаемся, от слова совсем. «Да сколько можно?» – возмутился довольно рыхлый тип. «Когда мы уже начнем делить ресурсы?» «О каких ресурсах идет речь?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался я, занимая свободное кресло, рядом с мужиком, который четко ассоциировался с военным, которые вы должны будете нам сдать, эмоционально заявил толстячок. Вообще, его вид вызывал у меня недоумение. До меня только сейчас дошло, что все, кого я встречал до этого, выглядели довольно подтянуто. И это было неудивительно, учитывая сообщение системы, что наши тела были подтянуты к значениям характеристик. Должен, да не обязан, не остался я в долгу. После моих слов, помещение снова погрузилось в тишину, и я прямо почувствовал нарастающее вокруг напряжение. Такое ощущение, что своими словами я ударил по больному месту местной администрации. Не, ну а чё, глава 6, для зэка ты больно дерзкий, проронил сидящий во главе А++. «Зэка, не понимаю, о чем ты», — ответил я, спокойно глядя ему в глаза. И снова все взгляды сошлись на мне, заключенный, который достиг ранга. «Так разве бывает?» – удивился мой сосед, которого я принял за военного. «За что же тебя сюда сослали? Не виноватая я решил отыгрывать дурочка до конца. Глядишь, может, не воспримут меня всерьез. Все так говорят», — хмыкнул военный. «Да и лицо у тебя какое-то знакомое. Мы раньше не встречались, я бы запомнил». «Как я уже говорил до этого, за военные силы будет отвечать Александр Владимирович». Все взгляды устремились на Шрамированного. «На вас же, Виктор Федорович, будет внутренние патрули и...» «Зубр», — перебил главного мой сосед. «Что?» Недовольно посмотрел на него перебитый на полуслове мужик. «Меня зовут Зубр, Виктор Фёда. Зубр. Плевать, Зубр. Так, Зубр. Как я уже сказал, на вас будут». «Нет», — снова не дослушал он. «Я не собираюсь ловить всяких мелких жуликов», — при этом почему-то бросил взгляд на меня. «Я принял окончательное решение. Мы уходим». «Неприемлемо», — ударил кулаком по подлокотнику А++. «Мы должны создать форпост». «Создавайте, я-то тут при чем?» — деланно удивился Зубр. «Решил сбежать?» — недобро усмехнулся Одноглазый. «Не собираюсь тратить время на всякую ерунду. Если ты решил уйти, то иди, но ресурсы ты оставишь тут». «С чего бы?» Брови Зубра поползли вверх. «Я заберу с собой все, что мне причитается». «А что, так можно?» — влез я. «А кто мне запретит?» — усмехнулся вояка. «Эти, что ли? Если ты уйдешь, то обратно тебя уже не пущу», — недобро прищурился главный босс. «Я тебя услышал. Если мы закончили, то я, пожалуй, пойду. Не хочу задерживаться тут дольше положенного. Совет окончен», — сказал, как отрезал наша плюс-плюс. Я встал следом за остальными и направился на выход. Краем глаза я заметил, что толстячок целенаправленно двигается в мою сторону. Не желая ни с кем разговаривать, я ускорился и вышел из зала совещания одним из первых. Делать мне тут было нечего, поэтому я двинулся наружу. Тем более, что как раз заканчивались оговоренные с Линой 2 часа. Девушки на месте не оказалось, поэтому я уселся так, что меня невозможно было не заметить. Устроившись поудобнее, я погрузился в изучение открывшегося функционала. Первым делом ознакомился с тем, что местная элита называла ресурсами. Ими оказалось разнообразное снаряжение. Помимо оружия и еды, там оказался даже транспорт. Причем, работал он не на топливе, а на каких-то энергобатарейках. Транспорт – это прям очень хорошо. Однозначно, надо брать. Огнестрельное оружие тоже можно взять, вот только предвижу проблемы с боезапасом. Ладно, возьму парочку. Пригодится. Холодного оружия было на любой вкус и цвет. Разнообразные цепы, мечи, копья, топоры, даже луки попадались. Но я листал ниже, даже не вчитываясь в характеристики. И с каждой секундой я мрачнел все больше, так как никак не мог найти искомое. Только минут через 10, когда я уже почти был отчаялся, мне наконец-то улыбнулась удача. «Моя ж ты хорошая!» Я с любовью смотрел на цепь, на одном конце которой был грузик, а на втором серп. «Кусаригама», — прочитал я. Дальше шло описание, из которого я вынес, что сплав, из которого она была сделана, был дюже прочный. А чтобы затупить режущую кромку крюка, надо было рубить ей дрова, каменные. Ради интереса, я зашел во вкладку с людьми и увидел, что ко мне приближается Лина. Вот только шла она не одна, а в сопровождении еще 10 точек. Ради интереса я выбрал одну из них. Хаем, имя смутно знакомо. Второй, то же самое. Третий, о, Кир, это уже интересно. В быстром темпе перебрал всех и был приятно удивлен, когда одной из приближающихся точек оказался Мел. Заходили они со спины. Стоило им приблизиться на расстоянии пары метров, как я встал, повернулся в их сторону и, улыбнувшись, произнес: